Глава 11. Два дня, что оставались перед балом, я испытывала непонятное волнение. Лорда Райнера хоть и не видела, но не переставала думать о нем. Интересно все же, что заставило его пригласить меня на бал. Точно не ревность. Да и о какой ревности может идти речь, если мы с ним встречались-то всего пару раз за все время моего здесь пребывания? Если он таким образом решил загладить передо мной вину, то тоже как-то странно. Например, мне очень неудобно перед Адалардом с Франциской. Весь следующий день после странного приглашения на бал я ломала себе голову, как лучше сообщить им об этом. Но тут меня спас сэр Берингар. Маг просто-напросто выдал эту информацию в лоб Франциске, когда та дежурно пришла в гости. «Мои девочки, появился кавалер», – приобнял меня сэр Берингар за плечи и сообщил Франциске. «Лорд Райнер пригласил ее на герцогский бал. Так что мы вас освобождаем от обязанности сопровождать ее, выражая глубочайшую признательность за оказанную милость». Ну вот зачем он так? Бедняжка явно расстроилась. Вон, даже губы задрожали. Чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, я поспешно добавила. Наверное, он попутно хочет порешать какие-то дела с герцогом, совместить приятное с полезным. На мага же я посмотрела характерным, мол... Думать нужно, прежде чем что-то ляпать. Но, кажется, мои посылы прошли мимо непрошибаемого сэра Берингара. Он как выглядел совершенно довольным, таким и оставался все время, что Франциска пребывала у нас в гостях. Провожая ее домой, я снова вернулась к этому разговору. «Передай, пожалуйста, мою благодарность брату. Он у тебя очень хороший, вы оба, и я рада, что встречусь с вами на балу». Франциска лишь молча кивнула, продолжая о чем-то размышлять. Через какое-то время она заговорила, и я не удивилась, что речь зашла о лорде Райнере. Чего-то подобного я и ожидала. Я уже давно догадалась, что он ее интересует гораздо сильнее, чем она показывает. «Знаешь, я ведь не первый раз еду на бал. Герцог довольно часто их устраивает в своем поместье. Он у нас весельчак», — улыбнулась она, но получилось это как-то невесело. «Но ни разу не встречала там лорда Райнера. Как думаешь, почему он изменил своим привычкам?» Пытливо посмотрела она на меня. «Ну, возможно, таким образом он проявляет вежливость. Все же я теперь нахожусь и на его попечении тоже». Хоть и развивала эту тему дальше, пытаясь убедить Франциску, сама думала иначе. При всем желании не сочетался у меня образ хозяина крепости с эталоном вежливости и этикета. Скорее всего, причина у него была, но явно другого характера. И что-то мне подсказывало, что правду я не узнаю. «Он тебе нравится?» – огорошила меня вопросом Франциска. В первый момент я даже не нашла, что можно на такое ответить. «Как может нравиться тот, кого почти не знаешь?» – отделалась я общей фразой. Хотя, собственно, дело обстояло именно так. «Он красивый, правда?» Казалось, Франциска вовсе не слышит меня, а продолжает озвучивать свои мысли. «А еще опасный. Я боюсь его. Его глаза... В их глубине таится что-то страшное. Когда я смотрю в них, то словно тону. И не смотреть не могу», — совсем тихо добавила она. Вот теперь я убедилась окончательно в своих предположениях. Франциска влюблена в Райнера и страдает. «Интересно, как давно это у нее? И что с этим можно сделать?» «Брат очень ценит его», — продолжила она. «Говорит, что надежнее его не встречал человека. А еще он обязан ему жизнью. Если бы не лорд, я бы осталась одинешенька на всем белом свете». «Вот как? А это уже интересно». «Как-то раз они возвращались от короля и попали в сильную пургу. Дороги замело, лошади не могли пройти. Пришлось им заночевать в охотничьей сторожке. Ночь, кругом глухой лес. Можешь себе представить, какая опасность им грозила? На них напали Гархова и хотели взять в плен. Моего брата ранили. И если бы не лорд тогда, то не выбраться бы им живыми. В общем, он спас брату жизнь». «А как именно он его спас, не знаешь?» «Нет, этого брат не рассказывал. Да и какая разница?» А мне вот стало очень даже интересно, какими такими способностями обладает лорд Райнер, если справился с несколькими гарховыми. Ведь если верить сэру Берингару, Существа они опасны и очень высокоразвиты. К тому же обладают магией, насколько я могла понять. Получается, что лорд тоже в своем роде колдун. Что-то мне подсказывало, что сражались они не на мечах. Но развивать эту тему и дальше я не стала. Уверена, что Франциска не знает, кто на самом деле тот, что так ей нравится. Лучше спросить обо всем этом у мага. Но поговорить с магом у меня не получилось. Весь день тот проторчал в своей лаборатории, а помешать его опытом я не рискнула. Потом и вовсе стало не до этого. Не успела я открыть глаза на следующее утро, как в комнату, в буквальном смысле слова, вплыла довольная Джита, неся в руках продолговатый ящик. Вид у нее был такой торжественный, словно внутри ящика хранилась драгоценная реликвия, которую ей разрешили подержать. «Госпожа, я не могла больше терпеть. Вы должны взглянуть на эту красоту». Приблизилась она к кровати и аккуратно опустила на нее ящик. При этом ее ни капли не озаботило, что меня она вынудила свернуться в бублик. Такой большой оказалась эта красота, как она выразилась. «Интересная штуковина». Не знаю, что там внутри, но даже снаружи ящик производил впечатление. Украшенный витиеватой резьбой и покрытый лаком, он смотрелся очень богато. «А что там?» — решила проявить любопытство. «Ваше бальное платье!» — расцвела в улыбке Джита. Она аккуратно сдвинула крышку, и моему взору предстало нечто фантастическое. Я даже цвета такого никогда раньше не встречала. Представьте себе кофе с молоком и добавьте туда немного сиреневы. Присыпьте сверху снежными искрами и сделайте гладким, как водная поверхность. Я даже еще не прикоснулась к платью, но уже знала наверняка, что и на ощупь оно окажется волшебно. «Оно по-королевски великолепно», — с придыханием молвила Джита, пожирая платье глазами. «На этот раз сэр Берингер превзошел себя». «А при чем тут он?» — удивилась Джита. — Платье велел доставить вам лорд Райнер. — Вот как? Где же он его взял? — Да какая разница? — улыбнулась Джита. — Главное, что оно пришлось вам по вкусу. И не отрицайте, это читается у вас в глазах. Тут она не ошиблась. Платье мне так нравилось, что хотелось немедленно его примерить, о чем я и поспешила сообщить Джите. — Я не ошиблась. На ощупь оно оказалось даже нежнее, чем в моих фантазиях. Когда надевала его, казалось, что тело мое обволакивает вечернее солнце, нежно скользя по коже и согревая его своим теплом. На этот раз я даже не возмутилась декольтированному верху. Другой бы сюда и не подошел. Разглядывая свое отражение в зеркале, я первый раз подумала, что красиво. Лорд Райнер еще распорядился, чтобы вы купили себе драгоценности к платью. Будничным тоном сообщила мне Джита, выкладывая из кармана на стол увесистый мешочек. «Диадему на волосы, кольца, браслеты. И стану я похожа на новогоднюю елку», — усмехнулась я, не в силах перестать себя рассматривать. «На что?» «Ну, конечно, тут нет елок и Нового года. Тут все по-другому». «Разве что ожерелье сюда подойдет», — ответила я, уже представляя, как оно должно выглядеть. Вот за ним мы и отправимся после завтрака. Бал завтра, и к вечеру у вас уже должно быть все готово. Спорить не стала. Надо так надо. Наверное, лорд Райнер хочет, чтобы я соответствовала его статусу на балу. Ну а мне просто в кои-то веки захотелось выглядеть красиво. И даже против корсета я на этот раз возражать не стану, чтобы подчеркнуть великолепие платья. Я купила себе ожерелье. Прозрачные капельки горного хрусталя и искусной огранки свисали с тонкой золотой цепочки и ложились друг возле друга у основания шеи, приятно холодя кожу и переливаясь в тон платью. Ожерелье не было дорогим, и большую часть выделенной суммы я сэкономила для лорда Райнера. Конечно же, всю обратную дорогу из города мне пришлось выслушивать бурчание Джиты на тему, что среди всей красотищи я выбрала самую простецкую безделушку. Но объяснять ей, что сразу же влюбилась в ожерелье, я не стала. Пусть думает, что хочет. Но отныне это украшение станет моим самым желанным, хоть и единственным. Ближе к вечеру я волновалась все сильнее. Ведь уже завтра, после обеда, мне предстоит дорога в герцогство, в обществе сурового лорда. И займет она довольно много времени. Замок герцога расположен примерно на таком же расстоянии от Саайла, как и от нас до города. Получается, что нам нужно доехать до города, пересечь его и проехать еще столько же. Доберемся как раз к сумеркам. Вот и как я все это время буду находиться с лордом в одной карете. Ночь перед балом показалась мне какой-то странной, долгой и изматывающей. Вроде и спала крепко, даже, кажется, ничего не видела во сне. Только вот почему у меня такое ощущение, что пропустила что-то важное? Я что-то должна была сделать, куда-то пойти. Кто-то нуждается в моей помощи. А еще заметила странность. В моей голове явственно звучал чей-то голос, сразу после пробуждения. Я его слышала, но не разобрала ни слова. Очень быстро голос испарился, словно являясь лишь отражением сна. Но интонацию я запомнила. Голос мне приказывал. Сэр Берингер сразу подметил мою бледность. Чувствовала я себя неважно, мягко говоря. Голова кружилась, и по телу разлилась слабость. «Опять?» Таким вопросом встретил меня маг, едва я переступила порог гостиной. «Ну-ка, иди сюда, присядь». Мягко взял меня за руку и подвел к тахте. Дальше начался сеанс наложения рук на мою голову, как прозвала его про себя. Только на этот раз я улавливала тепло ладони мага, а вот долгожданного облегчения не наступало. «Что такое?» Пробормотал он, тряхнул руками и снова поднес их к моей голове. Стало еще жарче, но боль не проходила. «Что тебе снилось?» «Ничего», с трудом ответила, чувствуя накатывающую тошноту. «Вообще ничего?» «Мне кажется, я слышала чей-то голос во сне. А может и нет, я уже не уверена». «Что он говорил?» «Говорю же, не знаю. Я даже не уверена, что слышала его». Как же тяжело было отвечать на его вопросы. Хотелось сидеть, не двигаясь, и смотреть в одну точку, на светящееся пятно на окне. Откуда оно взялось, не знаю. Это не был солнечный блик, да и светило еще только показалось из-за горизонта. Но я видела свет и была уверена, что это не галлюцинация. А еще я не могла отвести от пятна взгляда, чувствуя, как все сильнее раскалывается голова. «Не нравится мне все это», — донесся голос мага сквозь туман боли. «Что-то сопротивляется моей магии. Сиди, не двигайся». Убрал он руки, и мне, как ни странно, стало легче. Боль немного притупилась. Отсутствовал сэр Берингер не больше 5 минут. Впрочем, с уверенностью утверждать не могла. Все время, пока его не было, просидела, не меняя позы, прикованная взглядом к пятну. «Что ты там видишь?» Проследил маг за моим взглядом, когда вернулся с пузырьком в руках. «Яркое пятно». Разлепила я спекшиеся губы. «Где?» Приблизился он к окну. «Здесь?» Я помотала головой. «Здесь?» Так продолжалось до тех пор, пока он не определил место, где сияло пятно. И моментально все закончилось. Он просто стер его рукой. Морок спал с моих глаз, и резкая боль прострелила голову, заставив меня вскрикнуть и согнуться. Но и это прошло почти сразу. Остались только слабость и тошнота, как последствия головной боли. «Вот выпей», — прижал маг пузырек к моим губам. «Это снимает влияние». И правда, стоило только сделать несколько глотков приторно-мятной и густой жидкости, как я снова стала здоровой. Настроение, конечно же, не улучшилось, но жизнь уже не казалась такой мрачной. «Что это было?» – спросила я у сэра Берингера, решив, если станет увиливать от ответа, придушить его на месте. «Чей-то разум давлеет над твоим», – честно ответил маг. «Я явственно ощутил его присутствие. Только вот природу его определить не могу. Но что-то подсказывает, что разум этот нечеловеческий». «Гархал?» Все же уточнил, будучи уверенной в ответе. «Боюсь, что это так», — кивнул маг, не переставая рассматривать меня. «Я защитил твою комнату от его физического вторжения, но не могу обезопасить разум». «И что может случиться?» «Я не знаю», — пожал плечами маг и задумался ненадолго. «Нужно поговорить с Райнером. Он что-нибудь придумает». Забыв про завтрак, сэр Берингер выбежал из гостиной. Значит, происходит что-то действительно серьезное. Завтракал я в одиночестве. Потом долго гулял по саду, думала. Если сэр Берингер прав, и во сне меня навещает Гархов, то что ему нужно? Кажется, они питаются человеческим разумом. Припомнила все, что рассказывал мне маг про этих существ. Наш разум не то чтобы жизненно необходимым, нет. Это не пища в прямом смысле слова, как кровь у вампиров, усмехнулась я. Они это делают, чтобы расти в духовном плане. Если можно так выразиться про существ, лишающих рассудка других. Тогда получается, что Гархову нужен мой разум, до которого он и пытается добраться в моих снах. Вот же незадача. И почему я ничего не помню? Куда как проще было бы докопаться до истины, расскажи я сэру Берингеру хоть что-то конкретное. Перед обедом я поднялась к себе в комнату, чтобы немного вздремнуть. Близился час отбытия на бал, и силы мне еще пригодятся. А чувствовала я себя не самой бодрой. Разбудила меня Джита. Она внесла огромный уставленный поднос и принялась хлопотать, расставляя все это на столе. «Сэр Берингер распорядился подать вам в комнату, чтобы не терять время», — пояснила служанка. «А потом будем одеваться на бал». Я даже обрадовалась побыть еще какое-то время наедине. Джита хотела прислуживать мне, но я ее отправила, невзирая на шквал возражений. Одевание не заняло много времени. Все же удобное платье удобно во всем. Джита моментально облачила меня в него, и сидела она на мне, как вторая кожа, не сдавливая, не лишая комфорта. А когда я надела ожерелье, то в очередной раз залюбовалась собственным отражением. Пришлось Джите даже растормошить меня, чтобы заняться прической. Тут уж она стояла на своем не на жизнь, а на смерть. Как я не уговаривала, оставить волосы распущенными служанка мне не разрешила. В ее умелых руках моя голова преобразилась чудесным образом. Она умудрилась так сколоть волосы, что смотрелись они волосок к волоску. Ни единой пряди не выбивалось из прически, и заколок видно не было. Любой другой аксессуар, кроме ожерелья, смотрелся бы уже лишним. В общем образом своем я осталась довольна и спускалась в гостиную в почти радужном настроении. Снова я ждала от бала чего-то волшебного и волнующего. Лорд Райнер уже ждал меня, и от вида его я пришла в замешательство, с которым не сразу справилась. Этот мужчина был красив, как может быть красиво что-то хищное, опасное. В узких черных брюках и коротком приталенном пиджаке на пару тонов светлее. Он выглядел как светский дэнди и в то же время поражал военной выправкой. В этой одежде он казался выше, а плечи его поражали шириной. Не сразу подметил, с каким восхищением во взгляде он рассматривает меня, и сразу же смутился еще сильнее. И, конечно же, сэр Берингер был тут же, только в отличие от сурового лорда и краснеющий меня, выглядел Макс совершенно довольным. «Леди Линда», — приблизился ко мне лорд и предложил локоть. «Карета ждет. Разрешите припроводить вас в нее?» Преодолевая трепет, я взяла его под руку. И вместе мы вышли во двор, где нас дожидалась карета, запряженная четверкой лошадей. Кучер выдвинул подножку и помог сначала забраться мне, а потом подставил руку лорду. Внутри карета показалась мне излишне роскошной. Эти обитые бархатом слишком мягкие сиденья. Ворсистый ковер на полу. Бордовые занавески на окнах, увенчанные золотыми кистями. Лишь светло-бежевый потолок успокаивал зрение. Но не стану же я всю дорогу пялиться на него. Кроме того, как только лорд Райнер опустился на сиденье рядом со мной, сразу же стало тесно и захотелось поплотнее закутаться в газовый шарфик, который вручил мне Джита вместе с платьем. Этот прозрачный и тонкий кусочек материи хоть как-то прикрывал наготу моих плеч. Карета тронулась. Напряжение между мной и моим соседом все нарастало. В какой-то момент я начала ощущать его физически. До такой степени стало дискомфортно, что захотелось даже заерзать на месте. Отодвинув штору, я уставилась в окно на проплывающий мимо пейзаж. Но и его толком не видела. Все мысли мои были с тем, кто даже не смотрел на меня, а был погружен в задумчивость. Если и весь дальнейший путь я буду чувствовать себя до такой степени неуютно, то дорога покажется мне бесконечной и адской. В тот момент, когда я была близка к отчаянию, лорд Райнер заговорил. «Сэр Берингер рассказал мне о вашем ночном госте». «Вот как?» не нашлась сказать ничего лучше. Но ведь все это только предположение. Как маг может знать, что происходит в моих снах? Разрешите ли вы мне кое-что сделать? Если честно, его церемонность немного бесила меня. Понимаю правила этикета и все такое, но я привыкла немного к другому общению. Что именно? Грубее, чем хотела, уточнила я. Помочь вспомнить сон. А вы это умеете? Наверное, от него не ускользнула только ирония, прозвучавшая в вопросе, но лорд даже бровью не повел. Для этого мне нужно установить с вами зрительный контакт. Не бойтесь, я вас не трону. Поспешил добавить он. Ну, если нужно. Последнюю мою реплику он посчитал за разрешение и придвинулся слишком близко, как мне показалось. А потом и вовсе наклонился и заглянул мне в глаза. Я чувствовала его дыхание на своем лице, отчего моментально бросило в жар. Смотрите мне в глаза и ничего не бойтесь. А я и не боялась. Скорее, его близость меня волновала. Через несколько минут с начала зрительного контакта я стала чувствовать легкое покалывание в кончиках пальцев. Казалось, что кровь быстрее заструилась по жилам. Ее я тоже чувствовала. А потом я вспомнила тот сон, где целовалась с Гарховым в сонном лесу. Он отчетливо всплыл в памяти. «Его зовут Келс Урбур», – прошептала я скорее самой себе, чем лорду. Тут же он отстранился от меня. Покалывание исчезло без следа. «Значит, это был он. Маг оказался прав», – задумчиво произнес лорд Райнер. «Урбур? Он принадлежит к знати. Об этом говорит приставка к имени». «Ализария. Так называется их страна», – продолжила рассказывать я. «Совершенно верно». Лорд попросил меня в подробностях передать сон, что я и постаралась сделать, умолчав лишь о поцелуе. Почему-то в этом признаваться мне было стыдно. «Хочу попросить вас», — после паузы снова заговорил лорд. «Не отходите от меня ни на шаг на балу». Вот уж чего делать не собиралась. Неизвестно почему, но сейчас только в нем я чувствовала хоть какую-то защиту, сама не зная от чего.